Чудо-юдо в кухне. «Два дня!» — в ужасе вскричала миссис Браун, глядя на доктора МакЭндрю круглыми глазами. «Вы серьезно хотите сказать, что нам придется целых два дня лежать в постели?» подтвердил доктор МакЭндрю со своим шотландским акцентом. «Иначе я за последствия не ручаюсь. Вы подцепили на редкость противный вирус. Но миссис Бёрд не дома. Она только завтра вернется», — простонала миссис Браун. «Джонатана с Джуди тоже нет. Остается один только Паддингтон. Два дня», — повторил доктор МакЭндрю, защелкивая замок на портфеле. «Ни секундочкой меньше. Ничего, дом за это время не рухнет. Одно я вам скажу точно», — добавил он с порога, лукаво глядя на мистера и миссис Браун. «С голоду вы не умрете. Этот ваш Мишк — большой любитель покушать». Он притворил дверь и отправился вниз сообщать новости Паддингтону. «Ой, господи!» — простонал мистер Браун. «Мне кажется, уже хуже». Паддингтон сразу понял, какая на него ложится ответственность. Он внимательно выслушал все, что сказал доктор МакЭндрю, и тщательно записал его указания. Проводив доктора до дверей и попрощавшись, он поспешил на кухню за своей хозяйственной сумкой на колесиках. Обычно походы на рынок затягивались у Паддингтона надолго. Он любил остановиться и поболтать с лавочниками, которые давно знали его в лицо. Паддингтон слыл разборчивым покупателем, и продать ему что-нибудь считалось особой честью. Но на сей раз он едва-едва успел забежать за свои утренние порции булочек. Час был ранний, и мистер Крубер еще не открывал лавку, поэтому Паддингтон завернул его булочку в бумажку, написал сверху, что не сможет сегодня прийти на послезавтрак, и сунул пакетик в почтовый ящик. Быстренько купи все, что надо, медвежонок забежал в аптеку за лекарством, которое прописал доктор МакЭндрю, и покатил сумку к дому номер 32. Ему не так уж часто разрешали помочь по хозяйству, а уж о том, чтобы самому готовить обед, и речи быть не могло, так что ему не терпелось поскорее взяться за дело. Кроме того, совсем недавно миссис Бёрд купила отличную черную волосяную щетку, и Паддингтону ужасно хотелось проверить, хорошо ли она сметает пыль. В старом переднике миссис Бёрд Паддингтон выглядит прямо как заправская хозяйка, заметила миссис Браун. Она сидела в постели с чашкой в руках. И как мило с его стороны сварить нам кофе. Очень мило, согласился мистер Браун. Если бы еще не эта булка с мармеладом. Да, ломти немного толстоваты, не могла не признать миссис Браун. Паддингтон сказал, это аварийный завтрак. Хотела бы я знать, что он имел в виду. Будем надеяться, что все в порядке. «Честно говоря, мне это не нравится», — проворчал мистер Браун. «В доме все утро на удивление тихо. Такое впечатление, что наш косолапый друг опять что-то учинил». Он принюхался. И потом откуда-то пахнет паленым волосом. «Ну, булку все равно придется съесть», — оборвала его миссис Браун. «Паддингтон поделился с нами своим любимым мармеладом. Это нельзя не оценить. Не вздумай оставить что-то на тарелке, потом греха не оберешься». «Но здесь целых 6 кусков», — запротестовал мистер Браун. «Да и вообще, я не очень-то люблю мармелад. А кроме того, уже почти 12. Потом и обедать не захочется». Примечание переводчика. «Еще бы! Ведь в Англии обедают гораздо раньше, чем у нас, в 12 или в 12:30. Обед или ланч обычно состоит из плотного мясного блюда, чая, кофе и чего-нибудь сладенького. Около 5 часов англичане пьют чай, а вечером, когда собирается вся семья, сытно и основательно ужинают». Конец примечания. Он красноречиво посмотрел на окно, а потом снова на тарелку. «Нет, Генри», — остановила мужа миссис Браун, угадав, о чем он думает. «Птичек кормить ты не будешь. Вряд ли они станут есть мармелад». «И потом», — добавила она, — «Паддингтон предупредил, что обед запоздает, так что лучше оставить булку про запас». Миссис Браун тоскливо посмотрела на дверь. «Хотела бы я знать, что там внизу творится. Неизвестность хуже всего. Когда Паддингтон прибегал к нам, у него вся мордочка была в муке. Если хочешь услышать мое мнение, — изрек мистер Браун, — чем меньше ты будешь об этом знать, тем лучше». «Спокойнее будет». Он задумчиво глотнул из чашки и тут же подскочил, как ошпаренный. «Генри», — укорила его миссис Браун, — «осторожнее, не пролей кофе на одеяло». «Кофе!» — взревел мистер Браун. «Ты хочешь сказать вот это кофе?» «Я ничего не хочу сказать», — успокоила его миссис Браун. «Так сказал Паддингтон». Она отпила из своей чашки и скривилась. «Действительно, очень странный вкус». «Странный!» — взорвался мистер Браун. «Да просто отвратительный!» Он всмотрелся в чашку, потом осторожно поковырял в ней ложкой. «И еще какие-то зеленые ошметки плавают. Съешь булочки с мармеладом», — предложила миссис Браун. «Отобьет неприятный вкус». Мистер Браун бросил на жену тоскливый взгляд. 2 дня», — проговорил он, обреченно откидываясь на подушки. «Целых 2 дня». А внизу планы Паддингтона приходили все в больше и больше беспорядок. То же самое можно было сказать о кухне, прихожей, столовой и лестнице. Началось все с того, что он приподнял уголок ковра, чтобы вымести оттуда ссор, и обнаружил на полу старые газеты. Если бы он не уселся их читать, ему не пришлось бы так спешить с уборкой. И тогда он был бы осторожнее, когда чистил щетку миссис Бёрд над газовой горелкой. А если бы он не подпалил щетку миссис Бёрд, он был бы внимательнее, когда варил кофе. Паддингтон очень сконфузился из-за кофе и страшно ругал себя за то, что не попробовал его, прежде чем отнести наверх. Одно его утешало — для себя он сварил какао. Кроме того, ему постоянно не хватало кастрюль. Обед он готовил впервые и, конечно же, хотел, чтобы получилось как можно лучше –